шумная, светловолосая, с гибкими белыми руками, с тонким станом и высокой грудью, с голосом чище и звонче серебряного колокольчика. И такая просмешница повернется в сторону могучих седых саян, улыбнется, обнажив сверкающие, как белый кремень, зубы, помашет рукой, захохочет: «Ох, сильны вы, сильны, хребты саянские, сильны, да неповоротливы!» И пойдет танцевать среди раскиданных по долине острых камней, словно пеной, легким кружевным платком прикрывая свои круглые плечи. Заприметил Увад красавицу, забилось страстью сердце его. Стал манить, подзывать к себе Уду: «Подойди ко мне, полюби меня, девушка!» Отозвалась ему с места Уда, холодом, будто от студеной горной реки от ее слов повеяло: «Полюбить мне тебя, старый Увад, не за что!» «Я не старый!» — закричал Увад. «Я молодой, и не Увад я, а Увадчик. Подойди ко мне, девушка, приласкаю тебя!» Отвернула сюда, через плечо ему молвила: «У тебя и лица даже нет. Злой, жестокий ты, старичонка!» «Я красивый. Знать не хочу. Не полюбишь? Нет. Силой возьму, не догонишь. Обману, не сумеешь». Я бежала на камне, легко пританцовывая. Протянул к ней в гневе обе руки Уват и открыл свое лицо. И все девушки, что резвились на лужайке, глянув на лицо Увата, в ужасе от страшного вида его обратились в деревья и кусты, каждая по своему характеру: одни в нежные черемушки, другие в колючие боярки, третьи в слезливые тальники, четвертые в смеющиеся березки, пятые в трясучие осины. Стали, замерли и не могут слова сказать, предупредить подружку Уду об опасности. А та беспечно танцует, хохочет, поет. Лег на землю Ват и пополз, извиваясь меж кустов и деревьев. То вправо отклонится, то влево, то коротким прыжком прямо вперед бросится. А Уда танцует, резвится и не видит подбирающегося к ней средь кустов старика. Остановится Уват, и глубоким омутом отметится это место. Прыгнет вперед, мелко струйчет, и перекат останется. Не спешит Уват, знает, незачем ему спешить, отпугнуть Уду можно. Пусть танцует, резвится девушка, а он тихонько-тихонько от холма к холму, от кустика к кустику, и посмеивается тихо и зло в свою седую бороду. И дополз Уват. Только силы свои все растратил он на извилистом длинном пути. Приподнялся, чтобы схватить, обнять за плечи девушку. Да не смог, упал к ее ногам. Засмеялась Уда: «Так и лежи теперь лицом вниз, всю жизнь у ног моих, злой Уват. И никогда не добивайся любви у того, кто тебя не любит». Вьется, вьется Уватчик между холмов. Вьется и узкая тропа, следуя его извилинам. Трудно ехать по такой тропе верхом на коне. Цепко схватились между собой сучья черемух и боярок. То и дело надо наклонять голову, даже спину гнуть, низко припадая к седельной луке. К броду спуск крутой, не на конного, на пешего рассчитан. Трудно здесь переехать Уват, если конь пугливый. Сыростью повеяло, слышно, как журчит вода на перекате. Петруха туже натянул поводья. Да, значит, в родню к Баранову Петр Иннокентич Сиренев входит. Петруха сузил глаза, припоминая, как началось это.